Было это в стародавние времена. Пески степные любые следы заносят памяти людской кроме. Вот и рассказывали встарь казаки о чуде Господнем в Астраханской земле явленном. За что про что неведомо объявил шах турецкий Мухаммед войну государю московскому. И пошло по лету на Русь войско великое янычарское. Лишком не 200 тысяч ратного люда с ятаганами да пушками, конницей да пешим строем, все под бунчуками и знаменами зелеными с полумесяцем. Как идут, земля дрожит, зверь бежит, птицы с небес падают. А ведь из краев турецких как ни иди, а только Астрахань нашу все одно не минуешь. И стоит на море Хвалынском, в самом устье Волги-матюшки, белый город, ровный щит рубежи южные ограждающий. По ту пору воеводствовал у нас боярин Серебряный, самого грозного Иоанна сподвижник, умный да храбрый. Услыхал он про беду неминучую, стал горожан, рыбаков, люд работный дослужил и под ружье ставить, да только со всех краев 1004 защитничков и набралось. Куды так мало, супротив такого ворога, да что ж поделаешь, от Москвы помощь поспешает, но когда будет, одному Богу ведомо. Рано ли, поздно ли, а подошел шах под стены крепостные, тугой осадой город стянул, железным кольцом спеленал. Днем гром стоит от лошадиного ржания, а ночью, сколько глаз достанет, горят по степи костры турецкие, да луна кровавая скалится. А Мухаммед ихний все посмеивается. Дескать, жаль такую красоту рушить, шли бы вы, люди русские, из города вон, мы не тронем. Кто страх Господень да совесть в сердце имел, тех речей не слушал. А у кого нутро грехом изъедено, призадумались. И была тогда в Астрахани сотня разбойных казаков, тех, что расшивы купеческие на кривой нож брали. Им перед царем отслужиться нечем, а за дела лихие только плакают и жалуют. Вот они к туркам и пошли. Не стали астраханцы злодеев-предателей населком держать, распахнули ворота, пустили на все четыре стороны. Вот идут они от ворот Никольских позереть войско огромного, перед пашами-башебузуками сабельки на земь складывают, смеются враги. «Иди, урус, беги, урус, не стой на пути великого шаха турецкого!» Стыдобственно то казакам, да ведь не трогают их янычары, слово держат. Только вдруг со стен крик бабий. Обернулись, глядь, что за дела? У самых ворот мальчонка трехгодовый. Волосенки русые, глазенки синие, рубашка белая. То ли тайком за ворота шмыгнул, то ли от мамки сбег, кто ведает. Со стен стрельцы шумят, народ волнуется, а только сызнова открывать не будешь. Турок вон сколько нагнано, в сей же час город возьмут. Малец в голос ревет, янычары голубом заходятся, да казаков разбойных за шеи толкают, мол, не ваше горе. И тут громыхнуло в ясном небе, ровно на миг один свет погас. Глядят люди, а у ворот астраханских высоченный казак стоит. Сам в справе воинской, борода кладистая, в руке сабля острая, а из-под брови очи грозные, да светятся. Приподнял мальчонку, к себе прижал, да кулаком врагу могучему грозит. Один супротив всех. Турки-то опешили сперва, а потом в смех впали. Весело вишь им такую картину зреть, как один казак всему войску турецкому грозит смеет. А уж как отсмеялись, так и за ятаганы взялись. Глянули на это разбойные казаки, словно прорвало ретивое, загорелась кровь, будто благодать Божия очерствела дух прикоснулась. Развернулись они, в глаза друг другу глянули, да и пошли турок валять голыми руками. Что с того, что оружия нет? Недаром разбойных ходили, никто и охнуть не успел, когда были они мечи турецкие и к воротам богатырю чудесному на выручку. Вот уж где удаль была, где слава! Как черти дрались разбойные казаки, и дрогнуло войско вражье. 100 душ христианских на небеса вознеслось, ни один не уцелел. Раскрылись ворота, вышла дружина боярская, и дитя спасли, и Мухаммеду урок знатный дали. А после боя того не пошел шах на Москву, забоялся. Застрял до кладов в степях заволжских, а потом и вовсе назад повернул. Не пустила Астрахань врага на землю русскую. А казака того высокого искать искали, да не нашли. Старики бают, что и не казак то был, а пресвятой мученик Иван Воин, всякого служилого люда хранитель и заступник. Так ли оно было, правда ли, про то летописи путаются. Но и до ныне стоит в Москве первопрестольный храм Ивана Воина. А случись мимо проходить астраханскому казаку, так непременно зайдет и свечку поставит. За дела ратные, за души грешные, за память дедову.